Если мыслью утверждается одно, а слова говорят другое, то в пространстве порождается разрушительный диссонанс. Мысль есть энергия. Слово «реченное» есть энергия тоже. Когда мысль соответствует выражению ее в словах, энергия действия удваивается. Когда мысль и слова прямо противоположны, один вид энергии вступает в столкновение с другим. Порождаемый диссонанс разрушителен также и для породившего его человека, ибо действует разлагающе прежде всего на него самого. Потому ложь непрактична и невыгодна прежде других самому лжецу. Соответствие мыслей и слов – первое условие ученичества. Энергии мыслей и звуков не могут направляться на разрушение. В пространстве такой диссонанс порождает хаос метущихся энергий и усиливает силы разрушения. Ложь есть явление тьмы, и йога требует, чтобы внутреннее выражение соответствовало внешнему. Лучше промолчать, нежели солгать, но если вопрос все же задан, а ответить на него нежелательно, то проще всего, пристально взглянув в глаза собеседнику, заставить мыслью его позабыть о своем вопросе. Но не на все же вопросы может йог отвечать, не нарушив доверенной тайны. Энергия сказанных слов остается в пространстве. Звуковое значение слова очень сильно своими оккультными свойствами. За каждое сказанное слово ответственность несет его произнесший, а также и за каждую мысль. Когда же они лишены соответствия, и выражение словесное противоположно мысли, ответственность эта усугубляется тяжко.